В ответ я выразила надежду, что мистер Джеллиби тоже чувствует себя хорошо. «Да нет, не вполне, моя милая», — возразила миссис Джеллиби самым невозмутимым тоном. «Ему не повезло в делах, и он немного расстроен. К счастью для меня, я так занята, что мне некогда об этом думать. Теперь, мисс Саммерсон, у нас уже 170 семейств, в среднем по 5 человек в каждом, переселились или желают переселиться на левый берег Нигера». Я вспомнила о той семье, которая жила тут, в этом доме, и еще не переселилась, да и не желала переселяться на левый берег Нигера. И не поняла, как может миссис Джеллиби оставаться такой спокойной. «Я вижу, вы привели домой Кэдди», — заметила миссис Джеллиби, взглянув на дочь. «Теперь даже странно видеть ее дома. Она почти совсем забросила свои прежние занятия и прям-таки вынудила меня нанять мальчика». «Но мама», — начала Кэдди. «Ты не знаешь, Кэдди», — мягко перебила ее мать, «что я действительно наняла мальчика. Сейчас он ушел обедать. К чему противоречить?» «Я не хотела противоречить, мама», — отозвалась Кэдди. «Я только хотела сказать, что вы ведь и сами не собирались заставлять меня тянуть лямку всю жизнь». «Я полагаю, милая», — возразила миссис Джеллиби, продолжая вскрывать письма, с улыбкой пробегать их блестящими глазами и раскладывать по разным местам, «я полагаю, что твоя мать для тебя образец деловой женщины. Далее. Как это ты сказала, тянуть лямку всю жизнь? Если бы ты хоть сколько-нибудь интересовалась судьбами человеческого рода, ты не так относилась бы к делу. Но высокие интересы тебе чужды. Я часто говорила тебе, Кэдди, что судьбами человеческого рода ты ничуть не интересуешься». «Да, мама, Африкой я действительно не интересуюсь». «Конечно, нет. И не будь я, к счастью, так занята, мисс Саммерсон», — продолжала миссис Джеллиби, бросая на меня мимолетный ласковый взгляд и раздумывая, куда бы положить только что вскрытое письмо. «Это могло бы меня огорчать и расстраивать. Но в связи с сборью булок Ха мне приходится думать о стольких вещах, на которых необходимо сосредоточиваться, что это служит для меня лекарством». Кэдди бросила на меня умоляющий взгляд. И так как миссис Джеллиби снова устремила глаза на далекую Африку, прямо сквозь мою шляпу и голову, я решила, что настал подходящий момент перейти к цели своего визита и привлечь к себе внимание миссис Джеллиби. «Пожалуй, вы удивитесь, — начала я, — когда узнаете, зачем я пришла сюда и прервала ваше занятие. Я всегда рада видеть вас, мисс Саммерсон», — отозвалась миссис Джеллиби, спокойно улыбаясь и не переставая заниматься своим делом. «Но мне жаль», — и она покачала головой, — «что вы так равнодушны к Бореобульскому проекту». «Я пришла с Кэдди», — сказала я. «Ибо Кэдди, и в этом она права, считает, что у нее не должно быть никаких тайн от матери, и думает, что я могу поддержать ее и помочь ей, хоть я сама не знаю, каким образом, открыть вам одну тайну, Кэдди», — обратилась миссис Джеллиби к дочери, на миг оторвавшись от работы, но сейчас же безмятежно принялась за нее, снова покачав головой. «Ты обязательно скажешь мне какую-нибудь глупость». Кэдди развязала ленты своей шляпы, сняла ее и, держа за завязки, принялась раскачивать над полом. Но вдруг залилась слезами и пролепетала: «Мама, я выхожу замуж». «Вот нелепая девчонка», — заметила миссис Джеллиби с отсутствующим видом, просматривая только что распечатанное письмо. Какая ты дурочка! — Я выхожу замуж, мама, — всхлипывала Кэдди, — за мистера Тарвидропа-младшего из танцевальной академии. А мистер Тарвидроп-старший, он, право же, настоящий джентльмен, дал свое согласие. И я прошу и умоляю вас, мама, тоже дать согласие, потому что без него я никогда не буду счастлива. Никогда, никогда! — всхлипывала Кэдди, начисто позабыв о своих обидах и обо всем на свете, кроме любви к матери. «Вот вы опять видите, мисс Саммерсон», — все так же безмятежно заметила миссис Джеллиби. «Какое-то счастье, что я так занята и обязана сосредоточиться на чем-то одном. Кэдди обручилась с сыном какого-то учителя танцев, водит знакомство с людьми, которые интересуются судьбами человечества не больше, чем она сама». И это в то время, как мистер Куэйл, один из виднейших филантропов нашего века, сказал мне, что готов сделать ей предложение. «Мама, я всегда ненавидела и терпеть не могла мистера Куэйла», — проговорила Кэдди, всхлипывая. «Ах, Кэдди, Кэдди!» — отозвалась миссис Джеллиби, с величайшим благодушием распечатывая следующее письмо. «Я в этом не сомневаюсь». Как ты могла относиться к нему иначе, если у тебя нет и крупицы тех интересов, которыми он так переполнен? Если бы общественные обязанности не были моим любимым детищем, если бы я не была занята обширными предприятиями мирового масштаба, все эти мелочи, признаюсь, могли бы меня глубоко огорчать, мисс Саммерсон. Но могу ли я допустить, чтобы сумасбродство Кэдди, от которой я ничего другого и не ожидаю, встали преградой между мной и великим африканским материком? — Нет, нет, — повторила миссис Джеллиби спокойным ясным голосом и с приятной улыбкой продолжая распечатывать и сортировать письма. — Нет, конечно. Я была так мало подготовлена к столь холодному приему, хоть и ожидала его, что просто не находила слов. Кэдди, по-видимому, тоже совершенно растерялась. А миссис Джеллиби по-прежнему вскрывала и сортировала письма, время от времени повторяя ласковым голосом и с невозмутимой улыбкой. «Нет, конечно!» «Надеюсь, мама», — всхлипнула в заключении бедная Кэдди, «вы на меня не сердитесь?» «Но, Кэдди...» «Значит, ты и вправду глупая девчонка, если продолжаешь задавать мне такие вопросы после того, как я тебе рассказала о своих заботах, поглощающих все мое внимание», — ответила миссис Джеллиби. «Надеюсь, мама, вы даете согласие и желаете нам счастья», — проговорила Кэдди. «Если ты так поступила, значит, ты просто...» «Неразумное дитя», — сказала миссис Джеллиби, — «и даже испорченное дитя. А ведь ты могла бы посвятить себя грандиозной общественной деятельности». «Но шаг сделан. Я наняла мальчика, и говорить больше не о чем». «Нет, Кэдди, пожалуйста, не надо», — проговорила миссис Джеллиби, когда Кэдди попыталась ее поцеловать. «Не мешай работать». «Дай же мне разобраться в этой куче бумаг до прихода послеобеденной почты!» Я решила, что делать мне тут больше нечего, и пора уходить. Однако мне пришлось ненадолго задержаться, так как Кэдди сказала, «Вы позволите, мама, привести его сюда и познакомить с вами?» «О, Господи, Кэдди!» — воскликнула миссис Джеллиби, уже успевший погрузиться в созерцание какой-то неведомой дали. — Ты опять? Кого привести? — Его, мама. — Кэдди, Кэдди, — промолвила миссис Джеллиби, которой все эти пустяки, должно быть, осточертели. — Если уж тебе так хочется, приведи его как-нибудь вечером, когда не будет ни собрания главного общества, ни совещание отдела, ни заседание под отдела. Тебе придется согласовать этот визит с расписанием моих занятий. Дорогая мисс Саммерсон, вы были очень любезны, что пришли сюда помочь этой глупышке. До свидания. Сегодня утром я получила еще 58 писем от рабочих семейств, желающих ознакомиться с различными деталями вопроса о культивировании кофе и туземцев. Значит, мне незачем просить извинения за то, что у меня так мало досуга. Меня нисколько не удивило, что Кэдди расстроилась. И когда мы спускались по лестнице, снова зарыдала, бросившись мне на шею и говоря, что лучше бы ее выбронили, чем отнеслись к ней так безучастно, а потом призналась, что ей почти не во что одеться, и она прямо не знает, как ей удастся выйти замуж прилично. Однако я постепенно утешила ее, заведя разговор о том, как много она будет делать для своего несчастного отца и пищика, когда заживет своим домом. И вот, наконец, мы спустились вниз в сырую темную кухню, где пищик валялся на каменном полу со своими братцами и сестрицами, и где мы затеяли с ними такую возню, что я побоялась, как бы меня не разорвали на куски, и вскоре принялась рассказывать им сказки. Время от времени я слышала у себя над головой громкие голоса, доносившиеся из столовой, и грохот падающей мебели. Грохот, боюсь, объяснялся тем, что бедный мистер Джеллиби все еще силился разобраться в своих делах, но после каждой бесплодной попытки отрывался от обеденного стола и устремлялся к окну, намереваясь выброситься из него во дворик. Вечером, мирно возвращаясь домой после этого беспокойного дня, я много думала о помолвке Кэдди, твердо надеясь, что, несмотря на мистера Тарвидропа-старшего, девушка будет счастливее, чем теперь. Да, думала я, и она, и муж ее едва ли когда-нибудь поймут, что представляет собой в действительности образец хорошего тона. Что ж, тем лучше для них. И стоит ли желать им узнать истину? Я лично вовсе не хотела, чтобы они эту истину узнали. И мне даже было почти стыдно, что сама я не вполне верю в мистера Тарвидропа-старшего. И еще я смотрела на звезды и думала о тех, кто путешествует по дальним странам, и о звездах, которые видят они, и надеялась, что, быть может, и на мою долю выпадет благодать и счастье приносить пользу кому-нибудь по мере моих слабых сил. Когда я вернулась домой, наши по обыкновению так обрадовались мне, что я, наверное, села бы и расплакалась от умиления, если бы не знала, что это будет им неприятно. Все в доме, от первого до последнего человека, приветствовали меня с такими сияющими лицами, разговаривали со мной так весело и были так рады хоть чем-нибудь мне услужить, что во всем мире, думалось мне, не нашлось бы никого счастливее меня. В тот вечер мы долго засидели за разговором, потому что Ада и опекун заставили меня подробно рассказать про Кэдди, и я болтала, болтала, болтала без умолку. Наконец я ушла к себе наверх, краснея при мысли о том, как я разглагольствовала, и вдруг услышала негромкий стук в дверь. Я сказала: «Войдите». И в комнату вошла хорошенькая маленькая девочка, чистенько одетая в траурное платье, и сделала мне реверанс. «Позвольте вам доложить, мисс», — сказала девочка нежным голосом, — «я Чарли». «Ну да, конечно, Чарли!» — в изумлении воскликнула я, наклоняясь и целуя ее. «Как я рада видеть тебя, Чарли!» «Позвольте вам доложить, мисс», — продолжала Чарли все тем же нежным голосом, — «я теперь ваша горничная». «Ты, Чарли?» «Позвольте вам доложить, мисс, это вам подарок от мистера Джарндиса, а еще он шлет привет». Я села и, обняв Чарли, смотрела на нее, не отрывая глаз. «Ах, мисс!» — проговорила Чарли, всплеснув руками, и слезы потекли по ямочкам на ее щеках. «Том в школе! Позвольте вам доложить, и учится так хорошо! А маленькая Эмма, мисс, она у миссис Блайндер. Мисс, и о ней так заботятся! А Том давно уже поступил бы в школу, а Эмма перешла бы к миссис Блайндер, а я приехала бы сюда. Но мистер Джарндис считал, что Тому и Эмме и мне надо было сначала привыкнуть к тому, что придется нам жить врозь. Ведь мы такие маленькие. Не плачьте, пожалуйста, мисс». «Не могу удержаться, Чарли». «Да, мисс, я тоже не могу удержаться», — сказала Чарли. «И позвольте вам доложить, мисс, мистер Джарндис шлет привет и думает, что вы захотите давать мне уроки. И позвольте вам доложить, Том и Эмма и я, мы будем видеться раз в месяц. И я так счастлива и так благодарна, мисс!» — воскликнула Чарли от полноты сердца. «И я постараюсь быть такой хорошей горничной». «Чарли, милая, никогда не забывай того, кто все это сделал». — Нет, мисс, никогда не забуду. И Том не забудет, и Эмма. Все это благодаря вам, мисс. — Да я ничего об этом не знала. Все сделал мистер Джарндис, Чарли. — Да, мисс, но он это сделал из любви к вам и чтобы вы стали моей хозяйкой. Позвольте вам доложить, мисс. Это вам маленький подарок от него с приветом. И все это он сделал из любви к вам. Мне и Тому приказано это запомнить.